Сейчас покажу документы. Отпусти руку. Мы же разумные люди, верно? Давай разберемся. Я вычислил тебя. Это ты. Ты. Чувствовал, не сегодня-завтра явишься, чтобы совершить свое черное дело. Он был болен, но странно взгляд чистый и осмысленный. Давно чуял. Смрад от тебя впереди летел, и огонь зеленый. Я не ошибаюсь, не тебя первого здесь ловлю. Говорил ведь прошлый раз, не летайте над моей землей. Тут моя территория. А где моя, там не ваша. Иди, демон. Сейчас уйдет мой автобус, — бесполезно посетовал Сергей. Икарус наконец-то подрулил к посадочной площадке. Открылась дверь. Наверное, вы ошиблись. Приняли меня за другого человека. Гелий остановил на полушаге, резко повернул к себе. Нечесанные грязные волосы его поднялись дыбом. «Я принял тебя за того, кто ты есть. Меня нельзя обмануть, потому что я был в аду. И ты, сука, хотел трахнуть мою женщину, помнишь? Схватил Марианну». «Да не хватал я твою женщину!» — закричал Бурцев, рассчитывая как-то взорвать ситуацию. «Что мне твои бабы? Своих полно!» Люди, наконец, обратили на них внимание. Останавливались, оборачивались, но никто не подходил. Геля же продолжал утаскивать его за автобуса на стоянке к туалету. «Утоплю сейчас, падла, в дерьме, чтоб люди не видали. Они мне спасибо скажут». «Понимаешь, я не Губский», — залепетал Бурцев, ощущая, как этот человек подавляет его волю. «Я из генеральной прокуратуры, приехал по письму. Я ни в чем не виноват!» Лепетал и приходил в ужас, поскольку терял способность сопротивляться. Между тем Геля дотащил его до туалетной стены, приставил к ней, и можно было, освободились руки, достать пистолет. Но вместо этого Бурцев чужим плаксивым голосом произнес то, что пришло в голову. «Меня генерал Непотягов знает». «Непотягов?» — вскинулся и переменился Гелий. «Генерал? Откуда ты знаешь эту фамилию?» «Вышел на него, когда искал инока Рафаила», — поспешил Бурцев закрепить успех. «Это после того, когда ты выкрал его из монастыря». «Верно, я выкрал». «Только зря это сделал. Мне же говорил Дмитрий Иванович, он сатана, демон. Я не послушал». Сергей ощутил, как возвращается способность самоконтроля. «А надо было послушать старика. У меня тогда не было двусторонней связи с космосом. Мы с генералом приезжали в центр, но в это время ты что-то натворил там, кажется, в грязной зоне, и исчез». «Что натворил? Я так часто вспоминал его и до сих пор с ним советуюсь. Мне показалось, он был трактористом. Трактористом и остался. А он прозорливый был и о тонких энергиях все знал. Надо было додавливать. Так вот, Гелий, нет больше Дмитрия Ивановича. Его убил Скворчевский». Он отступил на шаг, втянул голову и на миг показалось, сейчас снова набросится. Однако Гелий сглотнул, спросил сипло: «Кто? Что ты сказал? А ты знаешь Скворчевского?» «Не называй при мне этой фамилии, — попросил Гелий. — Иначе я...» «Так значит, он убил? Ты не врешь?» «Сам подумай, зачем мне врать? Уверен в этом. Генерала нашли мертвым в своем дворе, без признаков насилия». «Значит, он...» «Он умеет убивать без признаков насилия». Я тоже ему так сделаю.